На крыше. Даля. Португалия. Алгарве. Вернувшись в Барракуду из Лиссабона, где онлайн-билеты на выставку на все три изначально заявленных месяца распроданы за считанные минуты, а очередь за обычными билетами выстроилась вдоль Авенида де Берна на несколько кварталов, сидим в лаунже на крыше. С мамой, с прилетевшими ее мужем Олегом и моими так выросшими за лето братьями Лёвой и Лёней. И с обязательной на все случаи жизни консьержкой Мануэлой. И, конечно же, с Марией Луизой, некогда разлучившей маму с ее нынешним мужем и немедленно появившейся, стоило только консьержке сообщить той, что Олег приехал. Сидим с Марией Луизой, не будь которой в жизни мамы и Олега и не родилась бы я. И с ее дочкой Эвой-младшей. И с отправленным Оленевым мне в помощь Паниным, который, как утверждает мама, ГБшник. И с Витером Сантушем, и с его сыном и внуком. И даже с профессором Жозе Кампушем, которого отпустили из больницы. И с полицейским комиссаром, который заехал с последними новостями. Да, Роза и Луиш арестованы, но спецслужбы вряд ли так просто отдадут своих агентов, пусть и бывших. Да, обвинение в пособничестве Жардин-младший предъявлено, но у ее матери такие связи в верхах, что можно практически не сомневаться, что той удастся выйти сухой из воды. Фабио Жардин приехал к приемной матери и сестре. Вместе забаррикадировались на вилле. Сидит там теперь с вулфовским кольцом на мизинце, кольцом с синим камнем, которое, кроме портрета Изабеллы Клары и Евгении, работы Браура, я нашла на портрете жены Ван Хогвалса. После взрыва пороховых складов в Делфте, при котором Ван Хогвалс сильно пострадал, почерк его совершенно изменился, что дало мне возможность предположить, что дальше за него писал другой человек. Скорее, даже два человека. В иных работах ощущается, как более уверенная рука правит уже написанное. Предположила, что за него дальше писала его жена Агата. Все работы, кроме одной. В портрете жены ее рука не чувствуется. Но точно чувствуется рука Вермеера, который до этого учился у ее мужа. Вермеер мог помогать попавшей в тяжелую ситуацию семье учителя править написанное Агатой. Но автор портрета жены — он. Предтеча и девушки с жемчужной сережкой, и девушки, читающей письмо у открытого окна. Помогая семье Ван Хогвалса выдавать новые картины за работы главы семейства, подписать картину своим именем, Вермеер не мог. «А как тебе удалось найти театр тающих теней Вулфа?» — спрашивает Олег. «У бабушки на антресолях. Мам, ты не знала?» Впрочем, могла бы у мамы и не спрашивать. Знаю же, что отношения с первой свекровью у нее не сложились, и что хранилось у Буси на антресолях, она знать не могла. У нее там много всякого хлама валялось, в том числе и антикварного. После ее смерти и своего неудачного замужества вернулась в ее квартиру, стала разбирать. Нашла проржавевшую жестяную коробку. В ней лежало несколько старых фотографий, даже не знаю, кто на них. Дореволюционное издание подорожника Ахматовой с каким-то письмом внутри. Старая тетрадка со стихами, написанными тем же почерком, и эти рисунки. Стала разглядывать, что-то мелькнуло в голове. Посмотрела на свет и уже не сомневалась. Братья, мои так быстро выросшие братья, уже погуглили примерную стоимость работ раннего Вулфа и говорят, что пора завязывать с хоккеем, переходить, как я, в искусствоведы. Прикалываются, конечно. А вот откуда у бабушки ранний Вулф, спросить не успела. Может, она тебе что-то говорила? Мама пожимает плечами. Да, Буся ее не слишком жаловала, вряд ли бы что рассказала, но вдруг... Может, это из той самой жестяной коробки от дореволюционной детской железной дороги, которую твой отец со своей бабушкой нашли в санатории в Крыму? В Крыму? А почему Буся этого не знала? Бабушка твоего отца была по его линии. Со своей свекровью и твоя Буся не очень-то и ладила. А твой папа своей маме мог мальчишеские секреты и не рассказать.